Глава 13. К назначенному времени я привела себя в порядок, собрала небольшую сумочку на день и уже стояла на пороге дома, в ожидании Вити, который застрял в ванной. «Ну, наконец-то!» — устало произнесла я, когда дверь скрипнула. «Думала, ты уснул». «Прости, что заставил ждать. Готова?» «Я-то готова!» — взгляд прошелся от макушки до ног мужчины, который был одет как с обложки журнала. Костюм «Тройка» сидел идеально, волосы уложены, но без фанатизма. От Вити даже пахло каким-то ненавязчивым, но очень изысканным парфюмом. «А ты, судя по всему, на реальное свидание собрался?» «Я бы не назвал это так», — хитро улыбнулся мужчина. «Но, скажем, это встреча с дамой, которая меня волнует». Только и смогла выдавить я из себя, вспоминая, как мы с этим мужчиной дважды целовались, при наличии у него волнующей дамы. Впрочем, моей вины тут не было, я не знала. А вот Вите следовало бы держать язык за зубами, в прямом и переносном смысле. Не в моих правилах было осуждать людей. Обсуждать — да, осуждать — нет. Но измены я не одобряла. Если ты заинтересован в девушке, будь добр, не суй свой язык в другую. Но они сами разберутся, а я впредь буду держаться от Вити подальше. Из деревни нам удалось выехать незамеченными. Никто не наблюдал, никто не позвонил на телефон. Так что без груза на сердце мы рванули в сторону столицы, ехать до которой было часа три. Полдороги я дремала, удобно подстроив под себя сиденье. У Вити играл какой-то размеренный блюз, под который спалось просто отлично. Если бы не стандартная мелодия звонка Самсунга, выбивающаяся из общей картины, я бы спала и дальше. «Да, Надь», — спросонья ответила я. «Аленочка, прости, прости, прости, мне Санечка сегодня устроил сюрприз, представляешь? Мы с ним на выходные летим в Сочи. Я собираю чемодан, самолетик буквально через несколько часиков. Так что наш с тобой променад сегодня ну просто никак». «Надя, блин!» — чертыхнулась я, когда мы проехали знак «Москва-150». «Рада за тебя, конечно, но не от всей души. Что поторвалась там, и за меня тоже. Разрешаю даже взять мои купальники и платья. Пусть хоть кто-то из нас этим летом море увидит». «Аленочка, я уже. Спасибо тебе большое. Целую крепко. Чмоки-чмоки!» — протараторила подруга и сбросила звонок. Я откинула телефон на панель автомобиля и шумно выпустила воздух из легких. Что мне теперь прикажете делать целый день одной в городе? Тратить накопленные деньги? Что-то случилось? Как бы между делом уточнил Витя, который наверняка и сам слышал весь разговор. Санечка случился. Забрал мою Надю на самолетике. Осталась я сегодня без променада. Буду весь день слоняться по кофейням. «Если хочешь, пойдем со мной». «С тобой?» — я сняла солнцезащитные очки и перевела на мужчину недоверчивый взгляд, чтобы убедиться, что он не бредит. «Твоя дама — фанатка третьих лишних на свиданиях? Или у нее есть некрасивый друг, которого нужно кому-то спровадить? Рано ей еще друзей пристраивать», — рассмеялся Витя. По его хитрой ухмылке я поняла, что тут есть подвох. «У моей крестницы день рождения. Годик. Они хотели улететь в Таиланд праздновать, но что-то сорвалось. И вот вчера неожиданно решили справлять в Москве. Позвали меня». «А-а-а!» — протянула я. «Видимо, рано я плохо о Вите подумала». «День рождения — это хорошо, но вряд ли меня там ждут». «Это же детский праздник, там открытый формат, так что проблем не будет. Тем более они всегда отправляют приглашение с плюс один». «Не знаю, мне правда как-то неловко». «Да брось, какая у тебя перспектива? Слоняться по кафе и паркам? Лиля с Максом хорошие ребята, может быть, с кем-то полезным познакомишься». «Но только если они не будут против», — нерешительно согласилась я. Пока Витя договаривался, что придет не один, я раздумывала над тем, что можно подарить годовалой девочке на день рождения. Помню, что Костя в год был рад кастрюлям и столовым ложкам. Они интересовали его больше, чем машинки и развивающие игры. «Заедем за подарком сначала, а потом в ресторан». «Что ты будешь дарить? Я тоже хочу что-то купить, но не могу определиться. Смотри, есть такая развивающая игрушка. Пишут, что детям в год отлично подходит. А есть вот такой набор для купания. Тут какие-то бомбочки, игрушки. В общем, можно целый космос в ванной создать. Что думаешь?» Витя спустил с глаз солнцезащитные очки и перевел взгляд на экран моего телефона. А потом на меня. «Ничего себе ты заморочилась. Бизиборд у них вроде есть, а набор для ванной звучит хорошо». «Ну супер, тогда его. Надо будет найти какой-нибудь детский магазин поблизости. Почему, кстати, тебя выбрали крестным?» «Мы с Максом давно знакомы, а Лили считает, что я единственный из его друзей, кого нельзя назвать раздолбаем». «Никогда бы не подумала, что ты любишь детей. Не похож». Я окинула Витю оценивающим взглядом, как будто подтверждая свою теорию. «Да-да, помню. Ты подумала, что я маньяк». «Я извинилась тогда, но все еще не понимаю, почему дети так тебя любят. Ты же несносный тип, а Любочка была тогда в восторге». «Рассказала все-таки», — усмехнулся Витя, пытаясь скрыть улыбку. «Конечно, но я теперь тоже секретный агент, так что это наша общая тайна». Мы одновременно рассмеялись. Витя остановился в центре города у ювелирного магазина, чтобы выбрать подарок. Меня он тоже уговорил пойти, чтобы услышать мнение. «Ты в этом всем разбираешься?» «У меня даже уши не проколоты», — резонно заметила я. «Но какая-никакая насмотренность присутствует. Добрый день, могу я вам чем-то помочь?» «Наверное», — кивнул Витя на учтивое предложение девушки-консультанта. «Нам нужны сережки для годовалой девочки. Что-нибудь небольшое, наверное, из золота». «Давайте я покажу вам варианты. Вот эти очень красивые, с голубым камешком». «Что скажешь?» Витя без энтузиазма посмотрел на украшение и перевел взгляд на меня. «Если твоя крестница из цыганского рода, то очень хорошо. Они же огромные и безвкусные. Вот эти очень красивые», — я показала на витрину. «Миниатюрные и стильные. Можно и вот такие, в форме цветочка. Она же маленькая принцесса. Или эти, они красивые, такие можно и в более взрослом возрасте носить». «Девушка, достаньте эти три пары, пожалуйста». Сотрудница недобро глянула на меня, но сережки с витрины достала. Витя полностью положился на мой вкус и согласился купить женственные сережки в форме маленького цветочка. Я была довольна, как будто эти сережки подарили мне самой. В том же районе мы дошли до магазина игрушек, где я нашла набор для купания. Он был таким ярким, что самой захотелось родить ребенка, чтобы каждый вечер устраивать ему космос в ванной. Впрочем, наверное, это слишком большие затраты. Я же уже взрослая и самодостаточная девушка. Могу купить такой набор себе сама. И кто мне что сделает? Празднование проходило в одном из столичных ресторанов. Судя по всему, здесь сняли весь зал и летнюю веранду. У нас в семье на дни рождения тоже обычно накрывали стол на летней веранде. Правда, не в ресторане, а в огороде. Помещение было украшено шариками, растяжками. У стены стояла фотозона с надписью «Ангелине 1 годик». На столах стояли фуршетные закуски, безалкогольные напитки и бокалы с шампанским. Народу было не так много, по крайней мере, в зале стояло человек 6 возрастом около 30 лет, наверное, друзья семьи. «Пойдем найдем Лилю с Максом». Витя кивнул мне, чтобы я шла за ним. На веранде царила атмосфера летнего пикника. Здесь было много дерева в интерьере, на стульях лежали пледы для гостей, в центре было много места и отдельный стол для подарков. Я сразу заметила молодую пару с маленькой девочкой в красивом платье на руках. Они широко улыбались и общались с женщиной лет 50. «Здравствуйте!» — Витя поздоровался первым. «Лиля, Макс, это Алена. Алена, это мои друзья и виновница торжества. Геля, иди ко мне на ручки». Маленькая девочка широко заулыбалась и стала выворачиваться из крепкой хватки мамы, чтобы скорее обнять своего крестного. «Очень приятно познакомиться», — ответила я. «Поздравляю с именинницей. Она у вас настоящая принцесса». «Спасибо большое. Это от меня небольшой подарок. Набор для ванны. Спасибо огромное». Лиля была искренне счастлива и крепко меня обняла. «Эта маленькая кикимора ненавидит мыться. Скоро все нервы мне вымотает. Может, это спасет». «У меня тоже есть подарок для крестницы. Ален, достань, пожалуйста». «А, да». Я извлекла из сумочки бархатную коробочку и протянула Вите. «Первые сережки для принцессы, чтобы была самой красивой». Ребенок был абсолютно счастлив от такого количества внимания в свой адрес. Ангелина громко верещала от переполняющих ее эмоций и кочевала из рук в руки ко всем гостям. Витя познакомил меня с теми, с кем сам был знаком. Мама Максима даже почти поженила нас, когда увидела вместе, но мы смогли ее убедить, что просто общаемся. Вряд ли она поверила, конечно. К моему удивлению, я не чувствовала себя некомфортно. Все действительно были очень приветливые, расположенные, открытые. Со мной общались как с давней подругой семьи, что-то рассказывали. Так что, когда Витя сказал, что отлучится на пару минут со своим знакомым, я даже не заметила его отсутствия. «Лиля, у вас тут платье собралось». Я подошла к молодой маме и поправила ее юбку, которую Ангелина зацепила ногой. «Ой, спасибо большое. Она такая непоседа. Сегодня опять полночи спать не будет после такого события». Лиля одной рукой пыталась удержать дочь, а второй — тарталетку. Я подумала, что ей это наверняка неудобно. «Давайте, может быть, я подержу ее, пока вы едите. Если не сложно. И давай на «ты».» Я согласно кивнула, забирая к себе ребенка. Ангелина тут же притихла, принявшись рассматривать узоры на плечах моего платья. «Какая она у тебя спокойная. Кажется, что я одна с ней не справляюсь. Дети особенно сильно показывают характер тому, кому сильнее привыкают». «И это самое страшное», — согласилась Лиля. «Я раньше хотела двух детей, но после этого маленького дьяволенка я в роддом больше ни ногой». Моя мама так тоже говорила после старшего брата, а потом после старшей сестры и после меня, а потом еще четвертого родила. «Боже мой, ей надо памятник при жизни ставить!» С одновременным ужасом и восторгом сказала Лиля. «Нет, я пока не готова. Каждому свое. Да, принцесса?» Но девочка даже не отвлеклась на меня. Уж слишком ей нравилось ковырять что-то на плече. Честно говоря, я не ожидала, что Витя приедет не один. Он обычно очень скрытный в плане своей личной жизни. «Ну, я не то чтобы часть его личной жизни, просто знакомая», — поспешила заверить я. «А вы как познакомились? Мы?» — переспросила я, чтобы взять паузу. «Можно сказать, что нас его друг познакомил, Яша». «А, да, мы с ним тоже знакомы. Такой раздолбай. А Витя хороший. В Ангелине души не чает». «Странно, конечно, такое говорить, но я смотрю на него и восхищаюсь. Многим мужчинам бы у него поучиться». Поджав губы, я кивнула, потому что больше ответить было нечего. Появилось ощущение, что я в каком-нибудь магазине техники, где менеджер отдела продаж очень активно навязывает мне кофеварку, хотя я просто мимо проходила. С Ангелиной на руках я ходила еще долго. Девочка сидела у меня спокойно, теребила волосы, тянулась к шарикам в фотозоне. Мне было несложно, а Лиля хотя бы выдохнула и пообщалась с подругами без ребенка на руках. «Сегодня у тебя испытание в молодые матери?» — усмехнулся Витя, подойдя ко мне. «Как проходит боевое крещение?» «Ангелина чудо! Но в матери мне пока рано. Надо о работе подумать». «Ты из числа карьеристок?» «Нет, вряд ли. Я из числа людей, которые видят статистику по разводам и выплачиваемым алиментам. Любовь любовью, но нужно думать головой наперед, чтобы не остаться потом с носом». «Рассуждаешь мудро. Честно говоря, до встречи с тобой я думал, что девушки до 25 еще совсем дети, которые не оторвались от родительского дома и толком ничего не умеют». «Тут не от возраста зависит». Пожала плечами я. Мне в 18 пришлось уехать из дома и заботиться о себе самой. До 25, увы, никто не предлагал сидеть на шее. А жаль, я могла бы согласиться. Театрально вздохнув, я отошла немного в сторону, чтобы не мешаться людям в проходе. В этот момент откуда-то появилась девушка с камерой и попросила нас встать у фотозоны, чтобы сделать несколько профессиональных кадров. Фотографироваться я не очень любила, тем более с чужим ребенком на руках, тем более с Витей рядом. Но отнекиваться было бы странно. так что мы встали рядом и мягко улыбнулись. Наверное, на кадре все походило на то, что это наша дочь, и ее день рождения мы сегодня празднуем. «Ален, подожди, давай я заберу Ангелину, а то чего вы?» Лиля проскользнула между столом и фотографом и забрала свою дочку с моих рук. «Танечка, сними их вдвоем тоже. А то у нас с сегодняшнего праздника фотографии будут только с этой зефиркой в пышном платье». Напряжение, повисшее между нами с Витей, буквально ощущалось в воздухе. Мужчина часто прочищал горло, а я старалась не смотреть в его сторону. Фотограф долго пыталась поймать кадр, подходя то с одной, то с другой стороны. Но в конечном счете ей это надоело, и она осторожно попросила. «Можете поближе встать, пожалуйста?» Поскольку отнекиваться все еще было неловко, мы с Витей сделали по полшага друг к другу и улыбнулись в объектив камеры. «Ну и как-то поестественнее. Вас же тут никто силой не держит». «Да, конечно», — буркнул Витя, убирая руку мне за спину. Через мгновение я почувствовала мягкое прикосновение к своей талии поверх платья и от неожиданности даже подняла отчаянный взгляд на мужчину. «Вот хорошо. Алена, а теперь взгляд в камеру». Отбросив волосы назад, я склонила голову и улыбнулась как можно мягче. «Супер!» Девушка показала палец вверх и переключилась на других гостей. Вскоре мы засобирались уходить. Все-таки детский день рождения не подразумевал кутежа до утра. Да и нам нужно было возвращаться обратно. А это не меньше 3 часов в дороге. Лили и Максим очень тепло проводили нас, пригласили к себе в гости когда-нибудь и даже предложили вместе выбраться за город. Мы с Витей не стали говорить, что буквально несколько часов назад выбрались из-за города сюда, только неоднозначно кивнули. «Ты понравилась ребятам, и Ангелине тоже». «Я заметила», — пробурчала себе под нос, пристегивая ремень безопасности. «Если бы ты почаще знакомила их с девушками, такого бы, наверное, не было. Лиля продавала мне тебя, как будто ты кофемашина, за которую ей премию дадут». «Серьезно?» — Витя рассмеялся, выворачивая машину с парковки. «Не принимай близко к сердцу. Лиля мечтает пристроить меня в добрые руки». «Ты же не британский кот, чтобы тебе добрые руки искать». «Вот и объясни это ей», — вздохнул мужчина. «Хотя я уже и не против в чьи-нибудь добрые руки». «Ты не был женат?» Как-то плавно мы перешли на обсуждение личных тем, но это было очень лаконично и комфортно. Честно говоря, я даже не заметила. Более того, мы не кидали друг в друга колкостями вот уже 10 минут. Это был настоящий рекорд. «Не сложилось как-то. Да и всегда хотела, чтобы один раз и на всю жизнь». «Вряд ли кто-то женится, чтобы развестись через пару лет». «Порой кажется, что эти 18-летние дети, которые бегут в ЗАГС спустя полгода после знакомства, именно такие цели и преследуют». В голосе Вити я слышала тихие нотки грусти. Он даже в лице как-то изменился, когда мы завели разговор о личной жизни. Честно говоря, еще недавно я была уверена, что Витя настоящий ловелас и вор женских сердец. Такие, как он, обычно заходят в ночной клуб и точно знают, что уедут оттуда с какой-нибудь красоткой. У них 100 поклонниц, к которым только позвони, и они будут тут. Впрочем, может быть, мужчина действительно был таким во времена своей молодости, а к 30 уже нагулялся, остепенился, решил завести семью. «Ты не против, если заедем ко мне? Тут по пути». «Вить, мы не так хорошо знакомы, чтобы я так просто согласилась ехать к тебе», — сказала с напускной саркастичностью, которую мужчина тут же распознал и согласился подыграть. «Да мы просто музыку послушаем, ничего такого». Я рассмеялась во все горло, потому что в свое время с такими подкатами ко мне действительно клеились. «Мне кое-какие вещи бы забрать, но если тебе некомфортно, то я обойдусь». «Да нет, если по пути и недолго, я не против. Надеюсь, у тебя красивая квартира». «Да-да, и музыка красивая». Машину Витя загнал в подземный паркинг какого-то современного жилого комплекса. Честно говоря, в недвижимости я разбиралась плохо, но не пятиэтажка времен Хрущева, это точно. «Выглядит стильно и дорого», — подметила я, когда мы зашли в зеркальный лифт. «Впрочем, в Москве все дорого». «Что есть, то есть», — Проходи». Витя открыл передо мной дверь квартиры, залитой лучами яркого солнца. Я даже сощурилась, когда солнечный зайчик от зеркал попал мне прямо на лицо. «Чувствовать себя как дома?» — уточнила я, снимая туфли. «Ага, можешь даже пропылесосить», — бросил Витя вслед, уходя куда-то вглубь квартиры. Поскольку я была не из робкого десятка, а интерес брал верх над нормами приличия, я решила провести себе мини-экскурсию по квартире. Уже в коридоре стало ясно, что площади здесь просторные, а ремонт очень стильный, пожалуй, даже дизайнерский. На кухне был идеальный порядок. Пустота на поверхностях, задвинутые ящики без выступающих ручек, холодильник, спрятанный в шкаф. Минималистично и даже педантично. Из коридора был вход в просторную гостиную с широким диваном и плазменным телевизором во всю стену. Но что поражало больше всего, так это выход на балкон с панорамными окнами. Я позволила себе раздвинуть тюль и пройти на лоджию, с которой город в две стороны был как на ладони. С высоты невесть какого этажа происходящее внизу казалось каким-то нереальным, будто это симуляция компьютерной игры. Я так увлеклась видами из окна, что не заметила, как на балкон вышел Витя. «Боже мой, это так красиво! Я думала, такие виды только у голливудских звезд и героев фильмов». «Нет, мне тоже повезло. Здесь шикарные закаты. Солнце уходит вон туда, за лес». Витя протянул руку, указывая куда-то в направлении горизонта. Из балкона я вышла обратно в гостиную, рассматривая интерьер по сторонам. Все было действительно очень красиво. «У тебя без преувеличения шикарно. Снимаешь или своя?» «Судя по ощущениям, снимаю у банка», — хмыкнул мужчина. «Сколько же нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку за такие хоромы? Где ты работаешь, кстати?» «В зарубежной компании», — коротко ответил мужчина, присаживаясь на диван. Но по моему пытливому выражению лица он понял, что я таким ответом не удовлетворилась. «Я инженер у одного производителя автомобилей». А сам катаешься на автомобилях, которые проектируешь?» «У меня на них пока денег нет». «Ну, это круто, конечно. Не про деньги, а про зарубежную компанию. Мне пока такое только снится. Что нужно сделать, чтобы выйти на международный рынок?» Может быть, мои вопросы были несколько неэтичными, но Витя пока охотно на них отвечал. Я не могла не воспользоваться возможностью узнать побольше об интересующей меня сфере. «Я долго работал в России, был хороший опыт владения английским в совершенстве. Но еще и повезло, что меня взяли на удаленную работу. Не самая частая практика у проектировщиков». «Блин, круто! Ты правда завидный жених, почти как породистый британский кот». «Почему почти?» «Коты лучше». Как ни в чем не бывало, пожала я плечами, за что получила суровый взгляд. «А кто это на фотке? Твоя пассия?» Я подошла к полке, где стояло единственное, что было на виду в квартире, фотографии Вити с какой-то женщиной. «Вообще-то, это моя мама». Мужчина подошел ко мне со спины и взял рамку в руки, чтобы протереть стекло от пыли. «Она сейчас живет в Словении. Мы крайне редко видимся». «Это твоя мама?» Я даже всмотрелась в кадр получше, чтобы убедиться. «Мне бы так выглядеть в 50. Передавай ей от меня, что она в шикарной форме». «Обязательно», — улыбнулся Витя. «Ну какие у тебя виды? Можно я еще 5 минуточек посмотрю, пока мы не уехали?» Я сложила руки в умоляющем жесте и под одобрительный смешок быстро ретировалась на балкон. Здесь стоял кофейный столик с удобным мягким креслом, куда я устроилась вместе с ногами. Теперь стало совсем уютно, и желание уходить скатилось к нулю. «Наверное, ты на этот вид столько девушек склеил. Честно, не будь мы с тобой знакомы, я бы пришла послушать музыку с такими видами». Я подняла взгляд на Витю, который стоял в метре от меня, вглядываясь в панораму города. «В этой квартире не было ни одной моей девушки». Приятно быть у тебя первой». На мою шутку Витя почему-то не отреагировал. Мужчина будто вообще ее не слышал и погрузился в себя, усмехаясь каким-то собственным мыслям. «Эй, ты тут?» Я ведь правда ни с кем не встречался, живя в этой квартире. А заехал я в нее осенью позапрошлого года. Ого! Долго же ты тут коротаешь одиночество? Мужчина грустно покивал, не отрывая расфокусированного взгляда от окна. Не знаю, сколько мы так просидели на балконе. Счет времени здесь я потеряла. А Витя так и не вышел из раздумий, в которые его вогнали рассуждения об одиночестве. «Не хочешь фильм посмотреть?» Я с недоумением перевела взгляд, но мужчина, кажется, не шутил. Ведь шутки про послушать музыку были сарказмом. Меня на красивый вид из окна не склеишь. «Мне, конечно, приятно, что ты сразу же думаешь про секс со мной, но я предлагаю просто фильм. В одежде. Привидение, ты же не смотрела». «Ну, не смотрела», — неуверенно подтвердила я. «А когда мы вернемся в деревню?» «Как раз ближе к полуночи все спать будут, никто не заметит приезда и не будет лишнего внимания». «Не знаю». «В какой момент в тебе пропал дух авантюризма?» «Когда мужчины перестали лазить в окна к любимым женщинам. Ладно, давай свой фильм». Все еще колеблясь, дала свое согласие я. Пока я на правах гостя устраивалась удобнее на диване, Витя включил телевизор, раздвинул шторы, чтобы было лучше видно город, принес два пледа. Пока что все и впрямь походило на начало истории с очень наивной героиней. «У меня есть сок, вода и чай. Правда, из снеков только чипсы и пачка невкусного мармелада. Мне только сок, если он не томатный». «Томатный — гадость», — сознанием дела заявил Витя, разливая по стаканам яблочный нектар. Мужчина устроился на противоположном краю дивана и включил фильм не очень хорошего качества на большом экране. 2 часа я смотрела в телевизор как завороженная, не понимая, какие эмоции испытываю. Мое сердце стучало так часто, что, наверное, заглушало звуки фильма. В конце, не выдержав этого накала эмоций, я позволила слезинке, задержавшейся на ресницах, скатиться по щеке. А потом еще одной. И еще. «Ален!» Витя подсел поближе и протянул мне коробочку с бумажными салфетками. «Ты знал, что я буду плакать?» Рассмеялась я сквозь слезы. «Предполагал. Ты в порядке?» «Да, да. Я думала, что это глупая мелодрама с шаблонным сюжетом. Почему это оказался триллер с элементами экшена?» «Ну вот так. Как тебе?» «Нельзя такое снимать», — пробурчала я под нос. «Но это было хорошо, признаюсь». Витя смотрел на меня так, будто хотел что-то сказать. Сначала я подумала, что это влияние романтического фильма, но потом перевела взгляд на свое отражение в темном экране. «Тушь потекла, да?» — догадалась я. «Угу. Ванная слева от кухни». «Спасибо. Макияж было не спасти, так что пришлось смывать его мылом для рук. Надеюсь, мое лицо это переживет». Уже собираясь выходить из ванной, я обнаружила на крючках 4 полотенца разных цветов. «И какое тут для чего?» Поскольку ясно не было, пришлось спрашивать у Вити. Но мужчина, кажется, не услышал, как я вышла из ванны, потому что до меня вдруг донесся женский голос. «Вить, она ведь просто чудо! Ангелина ее сразу приняла, она так тепло со всеми общалась. А ее подарок? Боже мой, да я впервые искупала дочь и не захотела сдать ее в детский дом. Если ты упустишь эту девушку, будешь настоящим идиотом». Судя по всему, Витя включил голосовое сообщение от Лили. Мне было так неловко, что я его подслушала. Хоть сквозь землю провались. Но ведь я не нарочно. Да и что мне теперь делать? В тот момент нужно было заявить о своем присутствии. Тогда я бы хотя бы не подслушала ответ, который записал Витя. «Лиль, мы просто знакомые. Не строй воздушных замков. Она еще совсем молодая. Мы не подходим друг к другу». После услышанного я быстро ретировалась в ванную, пока не подслушала еще что-нибудь мне не предназначенное. «Вот же блин!» — чертыхнулась я у крючков с полотенцами. Не узнала, какое для рук. Получается, что вышла из ванной просто разговор подслушать. Конечно, было приятно, что я понравилась Лиле и ее семье. Но меня слабо радовал тот факт, что еще один человек теперь будет пытаться нас свести. А реакция Вити? Я пыталась сделать вид, что мне от нее ни горячо, ни холодно, но где-то в глубине души я расстроилась. Не потому, что у меня у самой были планы на этого мужчину, нет. Но, наверное, девушке всегда приятно нравиться кому-то. «Ну что, я готова выезжать. Подожди секунду». Буквально на этих словах мне пришло сообщение из организаторского чата. Кирилл написал, что завтра съемок не будет из-за ливневых дождей. Снимать будем потом 2 дня. «Внеплановый выходной, супер! Может, тогда сегодня никуда не поедем? Заночуем тут?» «Все больше и больше похоже на дешевый подкат», — озвучила я, присаживаясь на край дивана. «Мне просто лень ехать куда-то ночью. Поспим и рванем». «Если надо спать в одной кровати с тобой, я пас». «У меня есть гостевая комната», — заверил мужчина. «Но если ты так хочешь, конечно...» «Ой, все, дашь какую-нибудь футболку переодеться?» В деревню я не рвалась. План для защиты от нападок брата был разработан. А значит, можно спокойно отдыхать в большом городе. За день в активном ритме я неожиданно для себя вымоталась и была ничуть не прочь завалиться спать прямо сейчас. Пока Витя готовил спальни, на правах гостей я позволила себе еще немного посидеть на балконе с шикарным видом перед глазами. «Тебе, может, тут сегодня постелить?» — шутливо спросил мужчина, опираясь о дверной косяк. «Я бы не отказалась. Пора спать, да?» «Кто нам запретит сделать это позже?» Витя опустился на пол и скрестил ноги по-турецки. Сейчас вместе со мной он смотрел на город так, будто видит его впервые. Взглядом я ловила все передвижения редких машин, мерцающие рекламы на стеклянных высотках, зажигающиеся вдалеке звезды. Все это было так волшебно. С балкона нас выгнала вечерняя прохлада, накрывшая город в преддверии завтрашнего ливня. Смотреть на город стало некомфортно, а глаза вдруг резко начали смыкаться. «Постелил тебе в гостевой. Там удобная кровать. Располагайся». «Спасибо за гостеприимство», — искренне поблагодарила я. Мы стояли в коридоре у двери, ведущей в мою комнату, и не знали, как попрощаться. Или просто не планировали это делать. Я смотрела на Витю, не отрывая взгляда, но при этом почему-то нервничала, закусывала губу, семенила ногами на месте. Мужчина же смотрел на меня взглядом, полным размеренного спокойствия и безмятежности. Только его полуулыбка выдавала те же смешанные чувства, которые испытывала я. «Спокойной ночи!» Я попрощалась первой, но не сделала и шагу в направлении комнаты. «Спокойной ночи!» Витя ответил взаимностью и сделал шаг в направлении меня. Между нами не осталось воздуха, я почти ощущала прикосновение тела мужчины к себе. А чтобы смотреть в глаза, теперь приходилось запрокидывать голову. Витя все так же выжидающе и пытливо буравил меня взглядом, не предпринимая никаких действий. Но даже этого хватило, чтобы разогнать кровь по моим венам. Сердце билось часто, губы пересыхали, а ноги подкашивались. Будто в ответ на собственные мысли Витя хмыкнул и резко ушел, не прощаясь. В тот момент с меня словно оковы сняли. И я, наконец, смогла расслабленно выдохнуть.